В вагоне метро, прижавшись в толпе к Вадику, Стася спросила его на ухо. — Почему ты мне ничего не рассказывал? — Я не такой смелый, как ты, — признался он. Позже, уже в квартире, за нехитрым ужином, приготовленным вдвоем, Вадик рассказал. — Я 100 раз хотел съехать, жить отдельно. Но каждый раз мама устраивала сцену. То у нее эпилепсия, то инфаркт, то гипертонический криз. Ну, в общем, понимаешь. Так-то она у меня неплохая. Сейчас немного отойдет, свыкнется с мыслью, что мы вместе. И все наладится. Однако не наладилось. Для матери Вадика Стася так и осталась злой разлучницей, корыстной лимитчицей, коварной соблазнительницей и охотницей за петербургской элитной недвижимостью, окрутившей ее наивного, глупенького мальчика. Сперва Вадик звонил матери каждую неделю, и все разговоры с ней заканчивались одинаково. Приходилось выслушивать поток брани в сторону Стаси, что, конечно же, не могло ему нравиться. Тогда Вадик стал звонить реже, раз в 2 недели, раз в месяц. А потом и вовсе, только по большим праздникам. С сестрой он и до этого имел отношения натянутые. И только бабушка поддерживала его решение. Ей он по-прежнему звонил часто, говорил подолгу и с удовольствием. В конце мая их группа сдала экзамен, и Стася и Вадик получили сертификаты. Тем же вечером, празднуя в небольшом кафе это радостное для обоих событие, он предложил Стасе подать заявление в ЗАГС. Лучась от счастья от успешно пройденного курса испанского, девушка радостно согласилась. «Да, конечно, да. Разве можно было дать другой ответ?» По дороге домой, в автобусе, настроение у Стаси внезапно поменялось. Она почувствовала, внутри нее нарастает, как огромная волна тревога. Вот-вот эта волна ее захлестнет, и тогда станет совершенно невозможно дышать. «Да что с ней такое?» Любимый мужчина хочет жениться на ней, а она не рада? От лавины мыслей разболелась голова. Ну хорошо, в числе прочего, думала Стася. Поженимся, уедем в Испанию. У Вадика там работа, перспективы, интересная начнется жизнь. А что я? С работы придется уволиться. Кем-то устраиваться на месте? А смогу ли? Возьмут ли куда? А если не возьмут, то что делать? Стать домохозяйкой? Сидеть у него на шее? Пришлось отвернуться к окну, чтобы Вадик не увидел ее влажных, покрасневших глаз. «Что за дура!» — корила она себя. «Такой счастливый день, а я все порчу». Но счастье больше не ощущалось. Испарилось оно, это счастье. И вот в этом автобусе, везущем их до съемной квартиры, Стася впервые так ясно и горько прочувствовала свое сиротство при живых родителях. Так хотелось кому-нибудь позвонить, поделиться сомнениями, спросить совета. А некому звонить. Никого у нее нет. Хотелось, чтобы кто-то выслушал, успокоил, сказал, что все будет хорошо, все получится. Хотелось, почему-то хотелось, чтобы это непременно была мама, ну или хотя бы отец. Но их не было. Стася даже усмехнулась, представив себе, как она вдруг объявляется спустя столько лет, звонит им, чтобы услышать слова поддержки. Какая жестокая шутка. Нет, все придется решать самой. Тем же вечером они заполнили онлайн-заявление на заключение брака. Предсказуемо выяснилось, что лето — популярная пора для свадьб в Петербурге, поэтому ближайшая дата чудом нашлась только на раннее утро 14 июля. Стася и была этому рада, есть время подготовиться и все обдумать, и одновременно была огорчена, есть время все обдумать и накрутить себя 1 000 000 раз. Вадик будто бы не замечал ее настроения. Он закрыл крышку ноутбука и сказал, что оплатит пошлину в ближайшее время. Стася удивилась, как для него просто дается это решение, а ведь это, можно сказать, судьбоносный момент. Хотя не ему уготовано резко поменять свою жизнь. Его жизнь-то как раз идет по строго намеченному плану. Курсы испанского, отъезд, работа в другой стране. Стася даже разозлилась. А как же она? Почему про нее он не подумал? От бессильной злости захотелось придраться к какой-нибудь мелочи и устроить скандал. «Да я же копирую своих родителей. — ужаснулась она, поразившей ее догадки. «Нет, Вадик тут ни в чем не виноват. Это были ее демоны, и с ними только она одна могла справиться». А потом Стася вспомнила, что все-таки у нее есть помощники. Елена Андреевна и Ульяна. Все-таки есть у кого спросить совета, есть с кем поделиться своими тревогами. Но другой день, в обеденный перерыв, Стася позвонила подруге. Решила начать с нее, послушать, так сказать, непрофессиональное, но очень важное мнение. «А вот представь свою жизнь без Вадика», — сказала Ульяна. «Тебе как будет?» «Плохо», — честно ответила Стася. «А без издательства, но в Испании и с Вадиком, как будет?» «Ну, наверное, тоже плохо. Но не так, как совсем без Вадика», — призналась Стася. «Вот и ответ», — радостно сказала подруга. «Потерю работы пережить можно. Может, там, в Испании, что-то отыщется. Может, удаленную найдешь. А второго такого Вадика просто не существует. Я же вижу, как ты с ним счастлива». «Спасибо», — от нахлынувших чувств прошептала Стася. Благодарность и теплые чувства к Ульяне ее переполняли. Она поняла, как сильно будет скучать по подруге. «Кстати», — добавила она, — «приходи на нашу свадьбу. Я вышлю тебе все детали». После разговора с Ульяной Елену Андреевну беспокоить уже смысла не было. Решение принято, сомнения отвалились. Стася почувствовала себя и лучше, и легче, словно перестала на плечах тащить тяжеленный мешок с камнями. В середине июля они расписались в ЗАГСе недалеко от Таврического. Праздновали скромно, пригласили только Ульяну с ее парнем и пару приятелей Вадика. После росписи отправились гулять в парк, где Ульяна и сфотографировала счастливую молодую жену. Фотография вышла замечательная, искренняя, теплая. А такую руки можно греть морозным зимним вечером. И как-то сразу захотелось поделиться своей радостью. Да, Стася помнила, что счастье любит тишину. Никому нельзя рассказывать о своих планах. Нужно молчать и жить тихонько, чтобы никто не заподозрил ее в получении наслаждения от проживаемых дней. Но все-таки. Поэтому на следующий же день она поставила это фото на аватарку ВКонтакте, хотя догадывалась, родители могут увидеть. Ну и что теперь? Пусть смотрят. До нее они никак не дотянутся. Почти тут же за свадьбой начались хлопоты иного рода. То документы собрать для визы жены, то вещи ненужные распродать, а какие и просто раздать и с работы уволиться. Стася кружилась в вихре срочных задач. Уже грустить и сомневаться было некогда. Противные голоса в голове поумолкли. Так, иногда пытались беззлобно тявкнуть. «А как зарабатывать будешь? А если он тебя бросит там, в этом Бильбао, куда пойдешь?» Но Стася шикала на них. «Прочь, сама разберусь. Еще ничего не случилось, а случится, вот тогда и буду думать». И голоса затихали, шипя. «Ну, посмотрим». Сложнее всего далось Стасе два дела. Уйти из любимого издательства, где она всего проработала полтора года, и попрощаться с дорогой подругой Ульяной. «Нет, я просто не могу вас отпустить», — почти рассерженно взмахнула руками начальница. Стася внутренне напряглась. «Ну вот». Сейчас между ними произойдет какой-нибудь неприятный разговор про возложенные, но неоправданные надежды и ответственность, которую Стася просто не имеет права свалить на кого-то другого. Однако Василиса Юрьевна внезапно тепло улыбнулась и продолжила. «Стася, конечно, я очень рада за вас. Замужество, переезд в Испанию звучит просто волшебно. Похоже, вы нашли свой золотой орешек. И как бы мне ни хотелось, удерживать вас я просто не имею права. Я почему-то уверена, что у вас там все получится. Но все-таки скажу, если вдруг вам будет нужна работа или соскучитесь по нашему издательству, напишите мне. Мы что-нибудь для вас придумаем». У Стаси увлажнились глаза. Она даже не успела незаметно смахнуть слезинки, как они теплые и быстрые покатились по щекам. «Ну-ну». Василиса Юрьевна встала из-за стола и крепко обняла уже бывшую переводчицу. «Нам тоже будет очень вас не хватать. Но так прекрасно начинать что-то новое». Из издательства Стася вышла, унося в сумке трудовую книжку, а в душе — смятение. Это была ее любимая работа, там, где она чувствовала себя полезной, интересной и на своем месте. Боже, как ей будет этого не хватать! Обнадеживающие слова начальницы действовали успокаивающе. Да, она может ей написать. Да, они что-нибудь придумают. Это мог быть ее запасной план. Но все же это будет не то, что раньше. Найдет ли она когда-нибудь такое же место, такую же Василису Юрьевну, такой же коллектив? Нет, разумеется, нет. Ничто не повторяется в жизни, но будет нечто другое. «Нет, я с тобой не прощаюсь», — решительно сказала Ульяна, когда подруги уселись в любимом кафе за столиком у окна. «А говорю, до свидания. Я уже сказала Мишке, что в следующем году в отпуск поедем, только в Испанию». «Было бы здорово», — рассмеялась Стася. «А что ты смеешься? Вот возьмем и приедем к вам. Так что вы квартиру-то побольше снимите, с комнатой для гостей». «И правда», — подумала Стася, — «мы же не на Марс улетаем. Почему Ульяна и Миша не смогут нас навестить? Конечно, смогут». Это обещание, эта вера в возможную встречу подсластили горечь неизбежного расставания с лучшей подругой. Они просидели в кафе до позднего вечера, воскресили многие приятные воспоминания об университете, о жизни в общежитии, о переезде в Петербург. Напоследок обнялись. «Приезжайте обязательно», — сказала Стася. «А мы и приедем. Еще надоедим вам», — со смехом отозвалась подруга. В первую неделю сентября Вадик и Стася покинули Санкт-Петербург с двумя небольшими чемоданами и спортивными рюкзаками за спинами. Для Стаси это была первая поездка за границу в жизни. И сразу эмиграция, переезд на неизвестно какой срок. Она впервые в жизни летела на самолете так далеко. Впервые в жизни проходила паспортный контроль. Впервые в жизни видела, как в ее новенький загранпаспорт ставили штампы. Все ей было впервые. Вадик же выезжал из страны несколько раз, в основном по работе. Был в Германии раза три, в той же Испании один раз. Еще по разу в Швейцарии и Австрии. И, конечно же, как истинный петербуржец, несчетно бывал в Финляндии. С ним Стасе было спокойно. Но когда самолет набрал высоту, и Петербург скрылся за серыми, набухшими дождем тучами, она сжала руку Вадика и отчего-то шепотом спросила: «Как думаешь, мы когда-нибудь вернемся?» Вадик пожал плечами. «Захотим — вернемся». Стася поджала губы. Она уже знала, что ее муж относился к жизни намного проще, чем она сама. И в этом было его благословение. Стася так не могла. Тревога иногда занимала все ее тело, полностью вытесняя сознание и рассудок. Но Стася доверяла Вадику. Он сказал, что все будет хорошо. Значит, так и будет. Потом, вспоминая то время, она думала, что первая неделя, прожитая в Испании, была одной из самых счастливых в их жизни. Вадику еще не надо было выходить на работу. Эти 7 дней ему дали на адаптацию в новом городе, поэтому и он, и Стася жили как туристы, легко и беззаботно. После серо-сумрачного, хоть и ранне-сентябрьского Петербурга, Бильбао оглушил их обоих солнцем и светом. Он был весь такой белый, искрящийся и напоминал дискотечный зеркальный шар. Стася и Вадик просыпались поздно и шли завтракать в какое-нибудь старинное кафе. В центре их было великое множество. Потом бесцельно бродили по улицам, делали 1000 фотографий, постоянно удивлялись и восторгались. Как? Неужели вот в этой красоте им предстояло теперь жить? Стася все сильнее влюблялась в Бильбао, и город отвечал взаимностью. Каждый день стояла прекрасная прогулочная погода. Официанты в кафе оказывались один милее другого, а в музеях постоянно проходили какие-то невероятно интересные выставки. И Вадик был рядом. Вот бы так всю жизнь. Но время неслось слишком быстро. 7 дней утекли сквозь пальцы незаметно, и как-то утром Вадик проснулся непривычно рано и стал собираться на работу. «Ты спи», — сказал он Стасе, которая открыла глаза. А днем, может быть, у тебя будет время подыскать нам квартиру. С этой нужно съезжать через 3 недели. Конечно, после его слов она уже не могла заснуть. Их неделя, этот сладкий сон ничего не делания, растаяла и исчезла в небытие. Теперь реальность стояла на пороге и требовала всего — внимания, сообразительности, времени. Но Стасю новые вызовы не пугали. Наоборот, она была им рада. Так она ощущала себя полезной, занятой делом, старалась на благо их молодой, только-только образовавшейся семьи. Теперь поиски постоянного жилья занимали все ее время, с самого утра до позднего вечера. Сперва Стася, конечно же, решила обойтись без риэлторов и сделать все сама. Но тут же напоролась на первый гвоздь. Квартиры в Бильбао, как тайное знание, сдавались исключительно по близкому знакомству, а без риэлтора с ней и вовсе никто не хотел иметь дел. Пришлось изменить первоначальный план. Стася нашла по отзывам из русскоязычных групп Дину, жилищного эксперта, как та сама представлялась. Дина, по ее словам, жила в Испании уже 20 лет, из которых последние 8 в Бильбао. За свои услуги Дина просила дороговато, как показалось Стасе, но Вадик, услышав, что жена хочет нанять риэлтора, одобрительно сказал: «Нанимай, конечно. У нас на работе все так делали». «Ну, раз все, значит, верной дорогой идем», — рассудила Стася и окунулась в мир арендного жилья. С раннего утра до позднего вечера Дина и Стася носились по городу и смотрели одну квартиру за другой. Нет, студия их не устраивала. Нужна обязательно отдельная спальня и еще вторая комната для гостей. Условие про вторую комнату заметно огорчило Дину. «Будет непросто», — предупредила она Стасю. «Вы, случайно, детей не планируете в ближайший год?» «Нет, не планируем», — честно ответила Стася. Про детей они с Вадиком никогда не говорили. Дина была первой, кто вообще задал этот вопрос, чем немного озадачила Стасю. «Дети? Какие еще дети? Они только поженились, им даже негде жить. Какие тут могут быть дети? Смешно». «Тогда зачем вам вторая комната?» «А гости должны жить в гостинице», — улыбнулась риэлтор. «Нет, давайте все-таки рассматривать со второй комнатой», — настаивала на своем Стася. И они рассматривали. В день Дина договаривалась о 3-4 просмотрах, но все было не то. Далеко от работы Вадика. Плесень в ванной комнате, плесень на кухне, первый этаж, последний этаж без лифта. Слишком дорого, безумно дорого, безумно слишком дорого. К концу первой недели поисков Стася еще не теряла оптимизма. Ничего, еще есть время на переезд, еще все успеется. Когда же и вторая неделя прошла безрезультатно, Стася начала нервничать. «Нужно либо снизить требования, либо расширить бюджет», — сказала Дина. Но Стасе так хотелось найти идеальную квартиру, ту, которую она рисовала в своем воображении, уютную, чистую, светлую. Без плесени, тараканов и шумных соседей. Чтобы через дорогу было милое маленькое кафе, куда бы они ходили завтракать и пить кофе по выходным. Рядом воскресный рынок и супермаркет. А еще парк. А еще чтобы было тихо и безопасно и стоило вменяемых денег. Неужели она так много хотела? Когда до отъезда с корпоративной квартиры оставалась неделя, в воскресенье за завтраком Вадик, который до этого сам ни разу не спрашивал у Стаси, как продвигаются дела с поиском жилья, вдруг предложил: «Мой коллега тут на днях переехал в квартиру побольше и сказал, что хозяин ищет новых арендаторов, а нам как раз нужна квартира. Может, съездим посмотрим?» «Когда? Сегодня?» — удивилась Стася. Воскресенье был единственным днем, когда они с Диной не бегали по неизвестным адресам и не рассматривали чужие кухни с ремонтом в стиле 70-х. Дина сказала, что этот день святой и семейный, и ни один баск в здравом уме не пустит никого постороннего к себе в дом в воскресенье. «Да, сегодня. Можем поехать прямо сейчас. Там показ квартиры с 10 утра». Стася удивилась, но, конечно, согласилась поехать. Она слабо верила, что эта квартира им понравится или окажется еще свободной, или подойдет им по бюджету. За последние недели она перевидала столько квартир, что все они размылись в ее сознании и превратились в одну — уродливую, неудобную и дорогую. С горечью Стася уже представляла их с Вадиком грустный разговор о том, что придется съезжать в какое-нибудь временное жилье из Airbnb или, в крайнем случае, переселяться в отель. Бывшая квартира коллеги Вадика находилась недалеко от места, где они сейчас жили, что было, конечно, удобно. Оба уже успели изучить район, знали все аптеки, магазины и фруктовые лавочки, знали парки и кафешки. Это место им чрезвычайно нравилось. Старинный дом с небольшой, но своей территорией. Квартира находилась на втором этаже, что тоже было удобно, так как лифт в доме был не предусмотрен. Их встретил сам хозяин, очень плотный, но довольно шустрый для своей комплекции мужчина. От него почему-то пахло жасмином, что было странно, но одновременно приятно. Широкая улыбка, широкие жесты. Он сразу и безоговорочно располагал к себе. «Мы от Сергея», — после приветствия по-испански уточнил Вадик. «Ах, Сережа! Сережа, que bueno!» Примечание «Как хорошо» с испанского. Конец примечания. Хозяин прямо-таки развеселился и предложил пройти внутрь. Стася не поверила своим глазам. Это была именно та квартира, о которой она мечтала, которую нафантазировала для них с Вадиком. Светлая, просторная, с белыми стенами и небольшим балконом с видом на внутренний дворик. Большая кухня, совмещенная с гостиной, где стоял прямо-таки огромный диван. Стася легко представила на нем себя и Вадика, проводящими вечера за просмотром Netflix на большом экране современного телевизора. На кухне, оформленной в деревенском стиле, был выложен фартук из испанской плитки с забавными домашними птицами. Курицы сменяли индюшек, утки — куриц. Также имелись пятиконфорочная плита, микроволновка и полноценный духовой шкаф. Стася открыла первый попавшийся ящик, в нем аккуратно лежали чистые кухонные полотенца. И никакого намека на присутствие тараканов или муравьев. Пока Стася бродила по просторным комнатам и инспектировала уборную, мужчины о чем-то договаривались в гостиной. Когда она вернулась, Вадик спросил ее по-русски. «Тебе нравится?» «Очень. Это просто какое-то чудо. Но, наверное, дорого». Стася не сомневалась, что такую квартиру они не потянут. Она, скорее всего, была из разряда слишком безумно дорогих. Вадик обернулся к хозяину квартиры и сказал тому уже на испанском. «Мы согласны». Тот еще пуще заулыбался и протянул руку. После рукопожатия хозяин достал предварительный договор аренды, и Вадик, бегло прочитав пару страниц документа, поставил свою подпись. Обратно шли пешком до ресторанчика, где уже привыкли обедать по воскресеньям. Редкое место, открытое в этот семейный день. Стася, все еще обескураженная произошедшим в квартире, никак не могла найти подходящих слов, чтобы завязать разговор. Наконец, уже за десертом и кофе она спросила. «И мы можем себе ее позволить?» «Она как раз в бюджете», — ответил Вадик. «Хозяин уже не первый раз сдает сотрудникам нашей компании». Привык, что платят вовремя, что нет никаких проблем. Я подумал, что если тебе понравится, надо ее снять. Коллега жил в ней 2 года, был всем доволен. Да, мне она очень нравится. Даже не верится, что мы будем там жить. Конечно, будем. Переезжаем в следующие выходные, — засмеялся Вадик. Посреди ночи он внезапно проснулся, как бывает просыпаются от дурного сна. Стася рядом не оказалась. Тогда, будто чувствуя что-то плохое, Вадик встал с постели и прошел на кухню. Стася сидела за столом, закрыв лицо руками. По резкому движению ее плеч он понял, что она рыдает. Вадик подошел к жене и аккуратно обнял ее. «Ну ты чего? Что случилось?» Стася замотала головой. «Иди спать, пожалуйста. Тебе завтра рано вставать». «Нет». — твердо сказал Вадик. — Не уйду, пока не скажешь, в чем дело. Стася растерла слезы по заплаканному лицу. — Я такая никчемная. Зачем ты на мне женился? Я даже ничего сама сделать не могу. Никак не могу нам помочь. «О чем ты говоришь?» — поразился ее словам Вадик. «Я искала нам квартиру 2 недели, и все бестолку. А ты нашел за 1 день. Вот о чем я говорю!» Почти выплюнула она слова, смешанные со страхом и болью, и снова принялась плакать. Вадик опустился перед женой на колени и мягко взял ее мокрые от слез руки в свои. «Стася, мне просто повезло. Коллега съехал, мы заехали. Это везение. А ты бы обязательно нашла нам квартиру. Никто не находит тут жилье за такой короткий срок. Некоторые ищут месяцами. Представляешь? Месяцами. И куда бы мы делись из этой квартиры?» Немного успокаиваясь, спросила она. «Придумали бы что-то. Airbnb же есть. Или, в конце концов, я бы поговорил с шефом. Продлили бы эту квартиру еще на месяц». «Стася, ты такая молодец. Ну что ты так расстроилась?» «Я не чувствую, что я молодец», — горько призналась она. «Но мы и не устраиваем соревнования, правда же?» — сказал Вадик. «Мы одна команда. И все, что мы делаем, делаем вместе для нашей команды, то есть семьи. Что-то делаю я, что-то делаешь ты. У кого-то что-то получается, у кого-то нет. Например, я не готовлю такие волшебные завтраки, которые получаются у тебя. Я не знаю, где купить еду и свежие овощи и фрукты, а ты уже знаешь. Ты уже знаешь все ближайшие районы. Знаешь, на что надо обращать внимание, когда снимаешь квартиру. И если бы тебе эта сегодняшняя квартира чем-то не понравилась, я бы никогда не подписал договор аренды. Твое мнение тут было решающим, потому что для меня ты эксперт». «Эксперт», — засмеялась Стася. Ей правда стало смешно. А плакать вовсе расхотелось. «Конечно, эксперт. Сколько ты квартир посмотрела? Без твоего одобрения ничего бы не случилось. Потому что мы — команда». «Команда», — улыбаясь, повторила Стася. Вадик отвел ее в спальню, они поцеловались и легли на кровать. «Я люблю тебя», — сказал он. «А я тебя, команда», — сказала Стася. Она так и заснула с этим словом на губах. «Команда». И ей оно нравилось. Впервые она была в команде с кем-то. Впервые ощущала, что это такое — быть с кем-то по-настоящему вместе. Иметь опору, твердую стену за спиной, которая не подведет. Наконец она была не одна и чувствовала все то, что должны чувствовать дети с самого малолетства — надежность своей семьи и ее поддержку. Пусть так поздно, но вот и Стася поняла, что это такое — любящая семья. Что такое быть одной командой, когда ты не только любишь, но и полностью ей доверяешь? А команда в ответ любит тебя и доверяет тебе. Первый год в Бильбао для Стаси прошел слишком быстро. Быстро и сложно. Первый месяц она обустраивала их жилье. Покупала какие-то мелочи, переставляла мебель, вешала новые шторы, заводила цветы в горшках. Итогом стало оно — долгожданное чувство дома. И ей, и Вадику было приятно проводить время в квартире, сюда хотелось возвращаться. Муж приходил с работы и каждый раз улыбался. «Ну вот, я дома». И они оба понимали, что он имеет в виду. Когда быт устроился, а рутина стала привычной, перед Стасей словно открылся новый уровень сложности. Что делать теперь? Она не собиралась оставаться домохозяйкой. Ей хотелось работать, чем-то заниматься, желательно интересным, живым, в точности, как на прошлой работе. В эмигрантских чатах писали неутешительное. «Забудь. Муж работает, и хорошо. А нам, женам айтишников, остается только лепить пельмени, и даже не на продажу». Но Стася только начала поиски. Она была воодушевлена и полна энергии. Несколько дней ушло на составление нового резюме, потом поиск подходящих вакансий. Разумеется, она начала с издательств. Писала сопроводительные, раз за разом правила резюме под заявленные работодателем требования. Так пролетали дни, затем и недели. Недели сплелись в месяцы. Как-то, когда на улице заметно похолодало, а люди вдруг стали носить куртки с капюшонами, Стася с ужасом поняла, что вот уже 3 месяца она не может найти работу. Ей даже не приходили отказы. Глухое молчание было ответом на все ее чаяния. Электронный ящик пустовал, если не считать спам-рассылок. Сбывались худшие кошмары. Стася оказалась никому не нужна в профессиональном плане. За страхами пришла бессонница, старая подруга. А за ней в голову снова пробрались те самые противные голоса, о существовании которых она успела счастливо позабыть. «Мы так и знали. Мы так и думали. Мы были уверены. Ты никто, ничтожество. Ты ничего не добьешься. Ты никому не нужна. У тебя ничего не получается. Сколько еще Вадик будет терпеть тебя на своей шее? Скоро он тебя оставит, когда поймет, какое ты никчемное существо!» Так день за днем шипели голоса родителей. Стася пыталась их отогнать, но в этот раз выходило плохо. Она думала, что они оказались правы, а вот она, Стася, наверное, зря так поверила в себя. Писать Василисе Юрьевне отчего-то казалось неудобным. Слишком мало прошло времени, и вот она уже обивает ее порог, просит об одолжении. Подайте Христа ради какой-нибудь проект. Нет, так она не хотела. Положа руку на сердце, Стася надеялась, что Василиса Юрьевна сама к ней обратится, но та пока молчала. Измучившись до физического недомогания, головной боли и тошноты, впервые за долгое время она взяла сессию у Елены Андреевны. «А почему бы не попробовать себя в другой сфере?» — предложила терапевт. «Это в какой?» — стушевалась Стася. «Не то чтобы она сама не думала об этом, но куда? Официанткой? Кассиром в супермаркет?» Нет, она не чуралась простой работы, но отбирать места у молодежи и студентов считала подлым делом. «А что вам еще нравится, кроме работы переводчиком и издательского дела?» Стася задумалась. Да много что ей нравилось. Запах осеннего леса, яркий солнечный свет утром в Бильбао, руки Вадика, его голос, их совместные вечера на мягком диване, улыбки продавцов в пекарне у дома, ночной сильный ливень с грозой, прогулки вдоль набережной, уличные музыканты. «Ах, это вопрос про работу. Не знаю даже. Мне нравятся книги», — сказала Стася. «И еще люди тут. Люди тут, в Бильбао, замечательные». «Так, может быть, вам подыскать работу в книжном магазине?» — осторожно спросила Елена Андреевна. Сперва Стасе ее идея показалась смешной, даже абсурдной. Но кто ее возьмет продавать книги? Что она в этом понимала? Но чем больше Стася думала об этом, тем больше проникалась. И вот уже работа в книжном, в ее воображении, походила почти что на работу мечты. Среди книг, среди приятных людей, а другие, по мнению Стаси, книгами не интересовались. Так можно и заработать, и усовершенствовать свой испанский. Поймав новую волну оптимизма, Стася снова переписала свое резюме и открыла сайт с вакансиями. И опять побежали хороводом дни. Взмах ресниц и выходные. А Стася даже не смогла отправить ни одного письма. Во всем Бильбао не было ни одной вакансии. Ни один книжный не нуждался в сотруднике. Отчаяние билось сухим комом в горле и отдавало острой желчью. И уже ничто не радовало. Ни непривычно теплая и солнечная зима, ни улыбки случайных прохожих, ненежные поцелуи Вадика перед уходом из дома. В одно из декабрьских воскресений они поехали в гости к коллеге Вадика. Их и до этого несколько раз приглашали в гости. Они приезжали, и каждый раз вечер проходил по однотипному сценарию. В одном углу мужчины разговаривали о работе, в другом углу их жены делились рецептами домашнего творога, квашеной капусты и соленых огурцов. Стася никак не могла вписаться в этот узкий круг жен успешных айтишников. У многих из них уже были дети. Неисчерпаемая тема для бесед. Казалось, никто из этих женщин не тяготится ролью домохозяйки. Хотя там, на родине, в прошлой жизни, почти у каждой была построена довольно крепкая карьера. Теперь же они с прежним энтузиазмом руководительниц среднего и высшего звена лепят пельмени и планируют логистику вывоза бабушек в Испанию на период летних каникул. Поначалу Стася хоть как-то старалась соответствовать, поддерживать чуждые ей разговоры, но потом поняла — напрасная трата сил. Вот в эти очередные гости ей ехать совсем не хотелось. — Может, я не поеду? — с робкой надеждой спросила она у Вадика. — Ты себя плохо чувствуешь? — Нет, просто не хочу, — честно призналась Стася. — Как-то неудобно. Я уже сказал, что мы приедем вдвоем. Да и тебе, возможно, в этот раз будет интересно. Панфиловы уже 15 лет тут живут, а у жены Федора, Саши, свой магазин. — Книжный? — недоверчиво уточнила Стася, а у самой быстрее забилось сердце. Ну, вдруг? — Нет, с посудой. Фарфор, чашки, ложки. Но Саша открыла его сама много лет назад, и он до сих пор работает. — Да, — Стася поняла, что имел в виду Вадик. В эмиграции открыть свое дело — подвиг, неподвластный и самому Гераклу. А если это дело еще и не прогорело в течение года, то тут случай исключительный. В такие гости надо ехать. Панфиловы жили в пригороде, недалеко от яхт-клуба и длинных песчаных пляжей, на собственной вилле. По дороге в такси Вадик добавил, что в городе у них тоже есть квартира. Добавил мечтательно, чем немного удивил Стасю. Про свое будущее в Бильбао они никогда не говорили, плыли, что называется, по течению. Сперва для Вадика важно было пройти испытательный срок. Тот закончился в начале декабря. Теперь чрезвычайно важно было показать себя еще лучше и отработать хотя бы 2 года. Почему именно 2, Стася не уточняла. Раз так сказал Вадик, значит, так оно и есть. Ему виднее, ведь это его работа. Вилла Стасю поразила. Такие дома она видела только в голливудских фильмах, и то в старых, которые снимали еще на черно-белую пленку. Она вышла из такси и смущенно вспомнила, что надела светло-голубые джинсы и серый свитер. А тут, наверное, надо как минимум платье в пол. Вилла снаружи напоминала скорее музей. Дверной портал с колоннами, над входом какой-то герб. «Неоклассический стиль», — подумала Стася, но сомневалась, что определила верно. Впрочем, строгий фасад только вводил в заблуждение. Изнутри вилла была похожа на уютный английский домик, что называется просто и со вкусом. Стены цвета слоновой кости, светлая мягкая мебель, дубовый паркет. Хозяйка дома вышла встретить новоприбывших, и Стася удивилась ее возрасту. Почему-то она решила, что чета Панфиловых всего лет на 10 старше их. На самом деле Александре Андреевне минуло 60, а ее мужу Федору недавно исполнилось 63. Оба выглядели великолепно, белозубые, улыбчивые, в хорошей спортивной форме. Панфиловы были из тех крепких, успешных пар, которым все завидуют, но никто не хочет проходить через то, что им пришлось пережить, а пережили они многое. Вадик еще в такси рассказывал Стасе, как Панфиловы уехали из России в середине 90-х. Сначала в США, где Федор прошел стандартный огонь и воду для иммигрантов тех лет. Работал на стройке разнорабочим. Потом устроился грузчиком мебели в компании по переездам. Параллельно много учился и начал строить карьеру в рекламном бизнесе. Его жена тоже не сидела сложа руки. Была и сиделкой, и няней. В общем, не чуралась тяжелой работы. Стася попыталась представить, как должно быть трудно им было. Попыталась и не смогла. Все-таки сейчас переезжать в другие страны гораздо легче, и информации больше, и видов заработка. Только спустя несколько лютых лет у Панфиловых все пришло в норму, жизнь стала налаживаться. Федор стал востребованным маркетологом. Семья купила в ипотеку дом недалеко от Лос-Анджелеса, а потом они решили начать все заново, но уже в Испании. Подхватили детей, обе дочери Панфиловых родились в США, и, перелетев через океан, осели в Бильбао. Федор открыл свою фирму и теперь консультирует по вопросам маркетинга крупные компании по типу той, в которой трудился Вадик. Александра же еще в Америке увлеклась старинной посудой, а в Бильбао ее страсть вылилась в открытие полноценного магазина. Стася слушала историю жизни Панфиловых как пересказ остросюжетного фильма, герои которого ей с первых же слов стали невероятно симпатичны. И теперь в обществе Александры она заметно робела, как при встрече с кумиром детства. В светлой гостиной с огромными окнами, откуда открывался вид на сад и можно было разглядеть воды Атлантики, подали аперитив — джин с тоником. Стася узнала нескольких коллег мужа и их жен, застенчиво улыбнулась и поздоровалась с присутствующими. Хозяйка дома, будто чувствуя стеснение гостей, взяла Стасю под свою опеку. «Как вам Бильбао, Станислава?» — поинтересовалась она. «Можно просто Стася?» «Тогда можно просто Саша и на «ты», — улыбнулась хозяйка. Стася втайне любовалась ее жестами, такими плавными, такими уверенными. Вот та женщина, которой она когда-нибудь хотела стать, но при этом остаться собой. «Хорошо, Саша». Стася сделала над собой усилие, чтобы назвать хозяйку сокращенным именем. Все-таки разница в возрасте была приличной. «Мне тут нравится». «Да, нравится, конечно». «Но...» Саша с любопытством посмотрела на гостью. «Но я никак не могу найти работу», — внезапно выпалила она. «Интересно», — сказала Саша, но дальше расспрашивать не стала. К ним подошли другие гости. Начались обычные разговоры, которые всегда вводили Стасю в скуку. Восхищение домом, обсуждение местных салонов красоты. А вскоре, о господи, заговорили и про русские продукты, по которым все так тосковали. Стася откровенно загрустила и даже подумывала о том, будет ли прилично взять второй по счету коктейль. Саша же, напротив, участливо выслушивала каждую гостью, давала какие-то советы, но так мягко, ненавязчиво, не давила авторитетом, как любят частенько делать эмигранты со стажем. Нет, со всеми она была обходительна и любезна. Стася незаметно отошла от группы гостей, обсуждавших, где в Бильбао достать черемшу. Ее внимание привлекли фотографии в скромных коричневых рамках на одной из стен гостиной. Вот совсем молодые Саша и Федор стоят в смешных балоньевых дутых куртках не по размеру на Таймс-сквер. Первые шаги на тернистом эмигрантском пути. Они улыбаются, они полны сил и энергии. А вот уже Лос-Анджелес. Федор позирует с дипломом американского колледжа. Здесь фото и первого дома, который пара купила. Небольшого, но такого же уютного, как и эта вилла в Бильбао. Стася перевела взгляд на фото двух девочек лет 4. Смешные малышки в одинаковых розовых платьях, похожие на зефирки. Одна чуть повыше, видимо, старшая. Взгляды у обеих девочек веселые, даже проказливые. Еще чуть-чуть — и высунут языки или состроят рожицы. Стася невольно улыбнулась, глядя на них. «Сейчас они обе в Лондоне», — сказала Саша, незаметно появившись за спиной Стаси. «Скучаю по ним каждый день». Стася слегка вздрогнула, но не испугалась. Может быть, дело было в выпитом джинтонике, но неожиданно для себя она выпалила. «Как хорошо, когда тебя любят родители. Это совсем другая жизнь». «Другая?» — уточнила Саша. «Отличная от моей. По фото видно, что ваши девочки живут в любящей семье. Хотела бы я жить так же». «Но, милая, родителей нельзя выбрать. Зато потом, когда мы взрослеем, у нас есть роскошь собрать собственную семью, мужа, друзей, родить детей и воспитать их по-своему». Стася почувствовала, как тоска по несбывшемуся детству сжала ее горло. Только этого не хватало — опозориться в гостях. Что-то слишком часто она плачет в последнее время. Саша мягко подхватила гостью за руку и повела в сад. «Давай прогуляемся, если ты не против». Стася была не против. Какое-то время они шли молча. Потом Саша спросила: «А кем ты работала там? И кем хочешь работать здесь?» Стася кратко рассказала о своем нехитром карьерном пути и в конце добавила: «Но тут просто нет подходящих вакансий. Вернее, их нет вообще». Саша остановилась на дорожке и улыбнулась так, как улыбаются при виде маленьких детей. «Но, милая, в Испании никто не ищет такую работу в интернете. Здесь надо ходить ногами. Когда мне нужны сотрудники для магазина, я просто вешаю объявление на его дверь, и все. К концу недели сотрудник сам приходит ко мне. Тебе нужно поступить так же». От сказанных слов Стася будто прозрела. «Конечно же! Сколько раз она видела похожие объявления о поиске персонала на дверях кафе, ресторанов и магазинов. Но почему же она сама не додумалась до такого простого и очевидного решения?» «Саша, спасибо тебе огромное! Я завтра же так и сделаю». «Уверена, что у тебя все получится. А пока запиши мой номер. Я очень хочу узнать о результатах твоих поисков. Держи меня в курсе, ладно?» Стася записала ее номер и продиктовала свой. Так началась их дружба. Воодушевленная советом новой знакомой, Стася отправилась искать работу по старинке, можно сказать, обивая пороги книжных магазинов. Сперва, конечно, ужасно стеснялась и не заходила в те, на дверях которых не было белой бумажки с открытой вакансией. Но потом осмелела, стала заглядывать во все встречающиеся на ее пути. Вечерами вошло в привычку созваниваться или списываться с Сашей и рассказывать ей о том, как прошел очередной бесплодный день. Былой оптимистичный настрой таял на глазах. «Милая, скоро Рождество и Новый год», — утешала ее Саша. «Сейчас не до найма новых сотрудников. Я уверена, что в январе ты найдешь работу». Стася угукала в динамик телефона, но сама слабо верила в собственный успех. Ночами она все чаще просыпалась от тревожных мыслей. В голове крутилась одна и та же карусель с ехидными высказываниями родителей. «А мы говорили. Ну и куда ты сунулась, дура? Не по Сеньке шапка. А надо было сидеть и не высовываться. Что люди-то скажут? Засмеют? Хотела нас впечатлить, но ты совсем нас не впечатляешь». Стася вскакивала в поту и невольно будила мужа. «Опять плохие сны?» — встревоженно спрашивал Вадик. «Ты спи, спи», — говорила она. «Я пойду на кухню, попью воды». Она вставала, пила залпом прохладную воду, но обратно в постель уже не возвращалась. Сидела перед окном, глядя на ночной, залитый лунным светом сад, и никак не могла себя успокоить. Казалось бы, живи и радуйся. Муж зарабатывает достаточно. Вы живете в одном из лучших городов Испании. Какие могут быть печали и заботы? А вот нет. Не могла она расслабиться и просто жить, как другие жены коллег Вадика. Не могла и все. Не то воспитание. Не научили ее радоваться жизни, получать удовольствие от малого, выдыхать и наслаждаться тем, что есть. Стасе не хватало главного. Осознание, что она нужна не только как жена, но как профессионал. И от этого она мучилась и не спала ночами.